Глава 17. Голос в голове. Снято. Элина лежит на спине и смотрит, как на небе постепенно рассеиваются тучи, и застенчиво выглядывает солнце. Дико жарко. Воздуха не хватает. Чёртов шлем давит, а левая нога нестерпимо ноет. Наверняка растяжение. Отстранённые мысли едва ползают в голове. Элина поворачивает голову, но Ливии нет. Я схожу с ума. Очередная правда, с которой предстоит смириться. «Элина!» К ней подбегает Цепиш и присаживается на корточки. «Чёрт! Ты не могла спуститься поизящнее?» В его голосе звучит волнение. Он помогает ей расстегнуть шлем, стаскивает с мокрой головы. Элина вздыхает с облегчением. «Макс, отдай оператору, пусть начинает монтаж видео». Он протягивает шлем другу. «Ок!» «Элина, ты молодец. Хороший результат», — успевает ободрить её парень, прежде чем исчезнуть. Вокруг начинается невообразимая суета. «Может, в медпункт?» — к ним подходит Владимир. Сложенный зонт засунут под мышку. Тёмные брови сходятся на переносице. «Нет». Элина резко садится, и голова тут же кружится. «Тихо, тихо». Владлен поддерживает её за руки и помогает встать. Или же перед ней до сих пор Цепишь? Впервые два разных человека сливаются воедино. Кажется, я потянула ногу. Морщится Элина, когда пытается опереться на левую ступню. Возьми мой зонт вместо трости. Владимир хочет помочь, но она отдёргивает руку. Не надо. Элина отпускает предплечье Владлена, за которое неосознанно держалась, и хромая бредёт к озеру. Если шоу закончилось, я хочу побыть одна. Она расстёгивает молнию на комбинезоне и снимает верх. Белая футболка намокла и прилипла к телу. Солнце приятно греет кожу. Элина останавливается на краю берега, швыряет перчатки на землю. Затем неуклюже пытается снять до конца комбинезон, под которым у неё чёрные лосины. «Держу». Тёплые руки Владлена обхватывают Элину, когда она вновь теряет равновесие. «Хватит со мной нянчиться!» Она огрызается, но не отказывается от помощи, потому что лодыжка ноет всё сильнее. «А я и не нянчусь. Здесь безлюдно, все ушли. И я тоже хотел побыть в тишине». Элина сталкивается взглядом с ярко-синими глазами мужчины. Теперь перед ней Владлен, а не Цепиш. Сомнений нет. «Ушли?» Она оглядывается. «И правда. Операторы вернулись к началу полосы, и собирали оборудование. Владимира нет, Макса тоже. Словно по щелчку испарились. Ты всегда такая неловкая. Все участники прошли полосу без повреждений, а ты умудрилась дважды свалиться». Владлен тоже стягивает с себя форму, оставаясь в тонких спортивных штанах и чёрной футболке. «Садись». Кивает он на импровизированное сиденье из их комбинезонов. «Я не неловкая. Просто нормальным девушкам не приходится лазить по трёхметровым стенам». Элина с его помощью садится, но старается отстраниться, чтобы ненароком не коснуться плечом. «А что ты думала?» — ухмыляется Владлен. «Это шоу». «Да. Но мне казалось, это шоу для писателей, а не для спортсменов. Не бойся, ещё успеешь проявить свой талант». Владлен вытягивается на мокром песке и закидывает руки за голову. Элина украдкой смотрит на него. Впервые за две недели они разговаривают, как нормальные люди. «Потому что ты перестала считать его убийцей». Ехидный голос разума не умолкает ни на секунду. «А когда ты проявишь свой талант?» Не выдерживает она. «Просто забудь о том, что я пишу». «Но почему?» Владлен раскрывает глаза, и в них отчётливо читается гнев. «Потому что никто и никогда не будет читать это. Я пишу для себя. Мне не нужны публикации и признания». Элина снимает кроссовки с носками и закатывает лосины. Как ребёнок, который только научился ходить, еле встаёт и, хромая, заходит в холодную воду по песчаному дну. Боль в лодыжке постепенно утихает. «А Владимир говорил, что ты непризнанный гений литературы». Позади раздаётся раскатистый смех. И Элина с удивлением оглядывается. Владлен хохочет, рукой прикрыв глаза. Постепенно он успокаивается и шумно выдыхает. Вновь садится, и, прищурившись, смотрит на Элину с кривой ухмылкой. Он читал мою рукопись всего один раз, когда мы оба были в стельку пьяные. Как он мог хоть что-то запомнить? Без понятия. Элина выходит из воды и подхватывает свою обувь. Смех Владлена до сих пор не укладывается в голове. Словно она услышала пение сирены или увидела жар-птицу. До такой степени происходящее кажется диким и нереальным. Но он действительно восхищается тобой. Потому что он мой брат. Владлен встает, и между ними повисает неловкая пауза. Как нога? Болит. Оно и понятно. Владлен фыркает, и не успевает Элина оттолкнуть его, как он подхватывает ее на руки. «Что ты делаешь?» С перепугу Элина прижимает кроссовки к груди, позабыв, что они грязные, а она в белой футболке. «Тебе нельзя нагружать ногу, поэтому я донесу тебя до корпуса». Невозмутимо отвечает Владлен. Она чувствует себя пушинкой, потому что по лицу мужчины не понять, тяжело ли ему. Оно безмятежно расслаблено. Зато вновь остро ощущается пряный аромат специй, неповторимые духи Владлена. «Комбинезоны забыли». Растерянно бормочет Элина и бросает через его плечо взгляд на озеро. Пытается вновь разглядеть силуэт сестры, но никого не видно. Неужели она действительно сходит с ума? Или все гораздо сложнее? Макс заберет. Он делает это, потому что ты ему платишь? Нет, потому что он мой друг. Элина закусывает нижнюю губу. Они выходят из-под защиты леса, и теперь взоры мимо проходящих людей неизбежно останавливаются на них. «Ты платишь ему за дружбу? Почему бы и нет, если он хорошо справляется?» Губы Владлена кривятся в улыбке. Он смотрит только на дорогу перед собой, как бы Элина не сверлила его взглядом. «Ты очень одинок», — заявляет Элина, когда ее корпус появляется в поле зрения. «У тебя есть брат, есть друг, есть сотни тысяч подписчиков, но все равно ты одинок». Она ожидает, что Владлен вновь рассмеется, отшутится, но он только пожимает плечами. «Ты тоже одинока, Элина». Коротко бросает он и останавливается возле двери. «Нажимай на ручку. Дальше я справлюсь сама», — ворчит она, но послушно открывает двери. «В этом я не сомневаюсь». Владлен поднимается на второй этаж. «Между прочим, откуда ты знаешь, где мой номер?» «Действительно, откуда?» Усмехается он, и глупый вопрос Элины повисает в воздухе. «Кстати», — Владлен останавливается напротив ее двери. «Хочешь очередную загадку?» «Не очень», — бурчит Элина и замечает, как его глаза довольно щурятся. «Ты не задавалась вопросом, почему среди участников 4 парня и 6 девушек?» «Если и задавалась, то не вижу здесь чего-то криминального». Элина смотрит на закрытую дверь. Слышит знакомые звуки шансона в номере. Надо постучать, но она не решается. Именно сейчас, именно сегодня, она его не боится. Он больше не убийца ее сестры. Он невиновен. «Я отобрал 5 участниц, Элина». Внезапно шепчет Владлен. «И хотел выбрать 5 парней, чтобы было поровну. И тут мне на глаза попалась твоя анкета с повестью». Элина медленно поднимает на него взгляд, и звуки вокруг исчезают. Она слышит только его голос и свое сердцебиение. Тишину разрывает громкий стук ногой в дверь, и Владлен быстро прижимается к губам Элины, срывая с них короткий чувственный поцелуй. А она еще сильнее стискивает кроссовки, словно щит. «Ты была 6-й». Тихо произносит он одновременно с тем, как открывается дверь. «Элина?» С набитым ртом произносит Регина и вытаскивает чупа-чупс. «Цепишь?» Глаза подруги почти вылезают из орбит, и она может только молча наблюдать, как Владлен заносит Элину в номер и усаживает на кровать. «Лечи ногу, и чтобы в воскресенье была здорова». Скупо роняет Владлен и кивает Регине. «Проследи за ней». Он уходит, не попрощавшись. Просто захлопывает за собой дверь. И на Элину обрушивается словесный поток Регины. Но она не улавливает смысла, будто одурманенная. Перед глазами все расплывается. И Элина думает только об одном — о терпком привкусе сигары на губах. Владлен ступает на опасный участок, Но это все равно, что перед бывшим алкоголиком разливать шампанское и рассказывать, как оно покалывает язык, невесомыми мурашками пробегается по телу и кружит голову. Только человек с чертовски сильной волей удержится от соблазна. И Владлен всегда относил себя к таким людям. Но чем больше времени он проводит с Элиной, тем сильнее чувствует, как ломается. И даже не хочет сопротивляться. Она его шампанское. Полусладкое. Дорогое. Владлен останавливается посреди леса, только сейчас сообразив, что шел бездумно, полностью погруженный в свои мысли. Смотрит на дрожащие руки. Ему хочется большего, чем короткие украденные поцелуи. Ему хочется касаться ее всей. Скользить пальцами по атласной коже, отпечатывать губами свою страсть на каждом сантиметре ее тела, языком проводить от мочки уха по шее вниз к обнаженной груди и ощущать слегка солоноватый привкус. Владлен сжимает кулаки и выдыхает, стараясь прийти в себя и вернуться в жгучую реальность. А она такова, что его мечтам не суждено сбыться. Он не посмеет прикоснуться к Элине, потому что не имеет на нее права ни сейчас, ни потом. Голос не заглушить подушкой, не помогает даже музыка в наушниках. Иногда он превращается в едва слышный шепот, а порой перерастает в безумный крик, который слышит только она одна, словно паразит поселился у нее в черепе, проник глубоко в мозг и теперь пожирает его изнутри. Чёртова шизофреничка! Если бы она знала, что нужна хоть кому-то, если бы знала, что ее любят так же сильно, как любит она, возможно, тогда бы голос затих. Но он продолжает шипеть над ухом. «Сдохни, тварь!» И чем чаще он повторяет эти слова, тем сильнее она боится, что он прав. Она должна умереть. Подобные ей недостойны жизни. На втором этапе выбывают Валентина и Игорь. Элина с жалостью смотрит на Валю. Но даже сейчас ее спокойствие непоколебимо, и девушка уверенно улыбается на камеру. Игорь — невзрачный парень, такой худой, что напоминает скелет. Футболка самого маленького размера кажется на нем оверсайзом. Хотя он больше похож на ребенка, но все же держится лучше Бориса. Даже шутит, и его смех эхом разлетается по конференц-залу. «Очень жаль, что с каждым этапом нас покидают такие таланты». Трагичным тоном произносит Цепиш, когда участники выходят из зала. Остальные молча переглядываются. Никто не проронил ни звука. Словно боятся, что Цепиш резко передумает и выгонит еще кого-нибудь следом. Регина натягивает рукава свитера на запястье и угрюмо скрещивает руки на груди, напоминая дикую, сердитую пташку. «Несправедливо, что Валя ушла», — бурчит она. «А, так значит, проигрыш Игоря тебя не волнует». Элина улыбается и наклоняется к самому уху Регины. «Кстати, что будет, если я скажу, что Максимилиан с тебя глаз не сводит? Давно не видела такого внимательного взгляда». Вместо ответа Регина краснеет и прячет лицо в вороте свитера. Элина мысленно смеется и еще раз кидает взгляд на пустое место рядом с Максом. Владимир не пришел, и она не может понять, рада этому или нет. «Кто хочет узнать, что его ждет на третьем этапе?» Голос Цепиша заполняет зал и вдыхает надежду в испуганных участников. Мужчина садится на стул и поднимает раскрытые ладони. «Как видите, у меня нет ни конвертов, ни шкатулки. Но это не значит, что задание будет легким. Половина шоу позади, а дальше будет только жарче. И то, что я для вас приготовил, Цепиш качает головой. «Слово «синопсис» что-нибудь говорит вам?» Ирина тихо ойкает. Лиза, подавленная уходом подруги, никак не реагирует. Краткое содержание романа. Мягко произносит Мишель. Она, как всегда, сверлит Цепиша пытливым взглядом. Как преступник уничтожает улики, так и Мишель макияжем скрывает свои истинные чувства. «Верно», — Цепиш щелкает пальцами. «Именно этим вы и займетесь. Но...» «Всегда есть одно «но». Для истории, которую я назову, вы должны придумать альтернативный финал. И даже можете внести некоторые изменения в сам сюжет. Проявите фантазию. И только после этого напишите синопсис. Сочный, вкусный, чтобы его захотелось съесть. «Кажется, ничего сложного», — осмеливается произнести Даниил. «Люблю уверенных в себе людей. Может, у вас есть идеи, какой роман я выбрал?» Цепиш обводит взглядом участников и на секунду задерживается на Элине. Этого мгновения достаточно, чтобы понять. Ответ ей не понравится. «Властелин колец», — сверкает круглыми очками Роман. «Я думала, ты фанат Гарри Поттера», — хихикает Регина. Парень корчит ей рожицу. «Я фанатка», — оживает Лиза. «Это все замечательно, но не забываем, пожалуйста, что мы живем в России», — ухмыляется Цепиш. «Элина, детка, твое предположение». Элина только вздыхает. Снова. «Детка». Она смотрит на Цепиша и уже приоткрывает рот, чтобы сказать первое пришедшее на ум, но он ее перебивает. «Кстати, на самом деле это была идея моего брата». Элина давится словами. Замирает, пытаясь переварить слова Цепиша. «И тут мне на глаза попалась твоя анкета с повестью. Ты была шестой». От невольной догадки ей становится дурно. В этом шоу все так или иначе крутится вокруг Ливии. Идея Владимира. Идея принадлежит Владимиру. Ответ очевиден. «Анна Каренина», — тихо произносит она. «Льва Николаевича Толстого». На лице Цепиша промелькивает удивление. Но его глаза, несмотря на улыбку, остаются холодны. Он знал, что догадаюсь. И от этой мысли страх пробегает по телу, сковывая по рукам и ногам. «Верно. Ни секунды в тебе не сомневался. Итак, до пятницы вы должны написать синопсис романа «Анна Каренина» на 3 страницы с альтернативной концовкой. Трое из вас покинут шоу, и останется четверка сильнейших, которые будут бороться за первое место». Когда съемки заканчиваются, с плеч Лины спадает невидимый груз. «Как ты догадалась?» Регина подхватывает ее под руку. «Тебе Цепиш сказал, пока нес на руках до номера?» Она старается говорить шепотом, но он все равно выходит очень громким. «Нет», — интуиция подсказала. Элина тянет руку к ручке двери. Как справа в нее врезается Мишель. «Не стой на проходе!» Огрызается она и вылетает из конференц-зала. Только спешный перестук каблуков доносится из коридора. «Ой, у Мишель точно ПМС», — шепчет Регина. «Ага, вечный. Кстати, как твоя нога?» Элина пожимает плечами. «Почти прошла». Они выходят из зала, но громкий оклик Максимилиана заставляет их обернуться. «Элина!» Он подбегает к ним в своем любимом свитере с Санта-Клаусом. «Фух!» Макс оттягивает ворот. «С таким летом непонятно, что надевать». «Ну, в любом случае, твой свитер очень теплый», — улыбается Элина. Парень хмыкает и пристально смотрит на нее, игнорируя пунцовую Регину. Позади него из конференц-зала выходит Владлен. Маска Цепиша давно сброшена, и он проходит мимо, словно они пустое место. Точнее, только она. «Работы сдавать мне. До 6 вечера пятницы», — говорит Макс. «Я догадалась», — бормочет Элина, взглядом провожая натянутую, как струна, спину Владлена. Затем с силой заставляет себя отвернуться. Но горький осадок остается. В день забега он был другим. Он не был ни Цепишем, ни Владленом. Он был живым мужчиной, который сочетает в себе 2 стороны характера. Он поцеловал ее, а теперь снова возвел между ними ледяную стену. «Тебя не должно это волновать». Она заставляет себя влиться в натянутый разговор между Региной и Максом, но спустя 5 минут начинает нервно постукивать пальцами по бедру. «Знаете, я пойду», — резко заявляет Элина. Регина поспешно цепляется за нее, но она силой разжимает ее хватку. «А вам лучше пообщаться. Ваши взгляды только слепой не заметит». «Элина, ты что-то путаешь», — хмурится Максимилиан. Но она отдает честь и дерзко ухмыляется. «Нет, это вы не можете разобраться. Адьос». Возмущенные вопли Регины она пропускает мимо ушей, подгоняемая личными демонами. Она пробегает мимо приоткрытой двери с надменной вывеской «Зал совещаний» и спотыкается, услышав знакомые голоса. «Прошу, дай мне шанс доказать, что я лучше, чем она». Элина замирает, а затем на носочках подкрадывается к двери. Заглядывает в щели и видит в сумрачном зале заплаканную Мишель. Владлен полусидит на столе спиной ко входу. Элина не может разглядеть его лицо, но прекрасно слышит любопытные нотки в голосе. «А ты упрямая. Интересно, сколько еще сможешь бороться?» «До самого конца». Мишель прижимает кулаки к груди, словно боится, что ее сердце выпрыгнет. «Я не сдаюсь. Я люблю тебя. И мне не стыдно в этом признаться. А мне не стыдно еще раз разбить тебе сердце». «Мишель, не будь сумасбродкой. Тебе не стоило приезжать на конкурс ради меня. Это затея с самого начала провальная». «Нет!» — пылко возражает Мишель. Она шмыгает носом и смахивает слезы. «Я докажу, что все не напрасно». И прижимается к губам Владлена в отчаянном поцелуе. Элина отшатывается от двери, чуть не падая. Запускает дрожащие пальцы в волосы, пытаясь осознать увиденное. Пульс учащается, а на сердце повисает невидимый груз. Будто кто-то вынул душу из ее тела, оставив пустую оболочку. «Да плевать мне, с кем он целуется!» Элина быстро выходит в вестибюль, поборов желание вновь заглянуть в зал. Она не хочет их видеть, не хочет знать, что между ними происходит. Влажный после дождя воздух помогает взбодриться, но сердце продолжает колотиться, как бешеное. Она запрокидывает голову и глухо стонет. «Ты играешь со мной, Владлен Бессонов. Что ж, я принимаю твою игру. Следующий ход мой».